В этом стилистическом приеме тоже ощущается беспокойство за происходящее. Много лет назад мне посчастливилось в течение нескольких дней пробыть вместе с Валентином Григорьевичем в одной поездке по Италии. Во время частых переездов по стране было достаточно времени для наших неспешных переговоров. Вернее, я больше раз спрашивал и слушал, а Валентин Григорьевич отвечал. Из его рассказов я определенно и явственно уразумел для себя. Распутин — писатель и человек с абсолютно непоколебимой жизненной позицией. Да она яснее ясного видна и в его книгах, и в его публицистике. Но надо слышать, как она проявляется в обычных мимолетных разговорах. Какая-то удивительная скромность, почти замкнутость чувствуется в них, а за ней уверенность. И не поколебать в Распутине его представлений о мире. Правда, и он не навязывает своего видения жизни, вернее, понимая, что единственный путь и глубокой, и серьезной точки зрения недостаточно, чтобы понять весь мир. Драться за свое выстраданное, прочувствованное и понятие он готов, а кричать об этом всем и каждому на всех перекрестках не станет. В этом разительный контраст со многими другими, в том числе авторитетными людьми, которых мне приходилось встречать. Редко кто удержится от соблазна на юру потолковать о своих позициях, чтобы вдолбить какие-нибудь необязательные мыслишки во все рядом находящиеся головы. А уверенности в своей правоте при этом нет. И чем меньше уверенности, тем больше крика. Утомительно чувствуешь себя возле таких крикунов, а с Распутиным спокойно. Веришь каждому ему тихому, даже скупому слову, и соглашаешься, что все, во что он верит, что любит и защищает или ненавидит, это его суть, а не расхожая по случаю накинутая одежка. Распутин сам из народных и природных глубин. Он и пришел в литературу, чтобы поведать о сокровенных глубинах духа, и делает это очень талантливо и несуетливо, так неопровержимо, истинно и основательно, по-распутински. Мысленно возвращаясь к актерству, я вдруг вспомнил рассказ Астафьева «Затиси». Затись — это метка, которую делают в тайге, на стволе дерева, чтобы не заблудиться и при необходимости вернуться назад. Она долго не зарастает. Каждый человек делает подобные зарубки в памяти современников. Актер с сыгранными ролями. Так вот, затиси большинства нынешних актеров исчезают слишком быстро. Вроде бы часто мелькает лицо в кино, рекламе, сериалах. Изображает сильные страсти, выписывает злободневность, создает что-то вроде портрета эпохи, а получается не так, не то, не по-человечески. Будто звери пробегают мимо дерева и походя метят территорию. Времена моей молодости были более благодатными для того, чтобы оставить в искусстве заметный след. Хорошо сыграв роль в одном единственном фильме, можно было на следующий день после премьеры проснуться знаменитым и сразу получить признание миллионов зрителей. Иное дело, что подтвердить однажды взятую высоту затем бывало сложновато. Не всегда для этого представлялась возможность. И вот почему. Еще при Сталине в какой-то год на экраны вышло всего 8 художественных кинолент. А ведь какие были режиссеры, какие имена, например, Эйзенштейн, Пудовкин. Они ведь любую тему поднять могли. Но картин выпускали мало, ибо их следовало выдерживать в определенном идеологическом и моральном русле. Действовала жесткая цензура, которая по совести равнялась не только на партийный заказ, но также руководствовалась принципом «пусть фильмов будет меньше, да лучше». Словом, такая была политика на кинематографическом фронте. Поэтому на людей, занятых в съемках, ложилась особая ответственность. Не сдюжишь, второго шанса попробовать свои силы уже не дадут. Но и вознаграждение за творческие находки было особым. У одного из философских классиков есть такая фраза: «Совыми нервы всегда вылетают в полночь». Это в смысле, что искусства расцветают именно тогда, когда империи находятся на пике славы,